Глава вторая. Они стояли на обочине, пока эвакуаторщик подцеплял универсал. Папа рассказал, как все было. Молодой человек, представившийся Сэмом, с интересом выслушал и понимающе кивнул, когда папа упомянул странное поведение полицейского. «Даже не предложил подбросить вас до города?» — спросил Сэм, открывая перед ними пассажирскую дверь эвакуатора. «Вот вам яркий пример знаменитого гостеприимства Гейтсвида. А вы сами откуда? Явно не из наших краев». Эдди заподозрил, что молодой человек знает куда больше, чем говорит. Он взобрался в салон и, как смог, устроился на коленях родителей. Сэм сел за руль и завел двигатель. «Мы приехали из Хиверхилла», — ответил папа. «Это на севере штата Нью-Йорк. Несколько часов на юг». «Планировали сегодня заселиться», — добавила мама. «Стоп, стоп, секундочку!» — Сэм развернулся к ней всем телом. «Вы переезжаете в Гейтсвид?» «Ну да», — опешила мама и прижала к груди дамскую сумочку. «А что?» Сэм шмыгнул носом и помотал головой. «Ничего, просто обычно люди отсюда уезжают. Мои родители уехали, когда я еще учился в старшей школе. Я живу по другую сторону моста через реку Род. К востоку отсюда». «Часть города действительно выглядит немного заброшенной», — согласилась мама. «Но в целом он производит приятное впечатление. Разве нет?» Сэм вывел эвакуатор на дорогу. «Да, приятное. Угу». Он включил радио. Из сломанных динамиков на приборной панели заскрежетал хэви-метал. Певец кричал что-то насчет крови. «Так вас привлекла заброшенная красота Гейтсвида?» — хмыкнул Сэм. Взгляд Эдди зацепился за покосившийся железный забор слева от дороги. Мертвые лозы оплетали заржавевшие шпили, будто лес хотел отвоевать занятое прутьями пространство. «Ну, в каком-то смысле именно так», — сказал папа. «Пару месяцев назад мы ездили на ярмарку антиквариата, что проходило на севере от гор Блэкхуд, и моя жена влюбилась в этот район. Я сам продавец антиквариата, и мы подумали, что Гейтсвид может стать настоящим кладезем разных интересных вещиц. Стоило чуть копнуть, как нам попалось предложение о продаже потрясающего дома с большим амбаром на заднем дворе. И мы подумали, почему бы и нет? Отличное место для хранения и отличный город, чтобы вдохновить жену снова начать писать». «Вы писатель?» — спросил Сэм маму. «Вроде того. Я еще ничего не опубликовала», — призналась она и поспешила сменить тему. «И, кстати, о писателях. Не хочешь спросить о том доме, Эдгар?» Эдди смутился, оказавшись в центре внимания. «Мой сын очень интересовался. Тот дом на холме, правда, принадлежит писателю? Как же его? Натаниэлю Олмстеду?» Сэм молчал почти целых 5 секунд, прежде чем ответить. «Да, все верно. Он принадлежит ему», — осекшись, он уточнил. «Ну или принадлежал». «Ты его знал?» — спросил папа. «Не то чтобы. Видел его в детстве. Тихий был парень. Если кто-то и знает, что с ним приключилось, все держат рты на замке. Настоящая загадка. Прямо готовый сюжет для одной из его книг». Сэм глянул на Эдди. «Я их все прочел, когда был в твоем возрасте. Тебе сколько, 12?» Эдди кивнул. «Ну да, мы с друзьями ими зачитывались», — продолжил Сэм. «Как только выходила новая книга, тут же отправлялись бродить по городу в поисках мест, о которых писал Натаниэль Олмстед. Пугали друг друга и все такое». «Погодите», — выпрямился Эдди. «Он описывал реальные места Гейтсвида». «О да, дьявольское дерево на Мэншн-стрит, старый приходской дом, деревянный мост, статуя Декстера Огаста в парке. Все это здесь. Говорят, он ими вдохновлялся. Мы с друзьями часто зависали по ночам в тех местах, а полицейские нас гоняли, будто бы мы мешали спокойствию горожан своим чрезмерным весельем. Но это было до того, как мой друг Джереми...» Не договорив, он крутанул руль, уводя эвакуатор в поворот. «До того, как ваш друг Джереми что?» — не выдержал Эдди. Молодой человек со свистом вдохнул. «Ты сам фанат Олмстеда. Наверняка слышал истории». «Какие истории?» — спросила мама. Сэм усмехнулся, но прозвучало это натянуто. «Об Олмстедском проклятии!» Эдди не сомневался, что эти слова должны были его напугать, но вместо этого они его заинтриговали. Он только что узнал, что переезжает в город, где жил и творил его любимый писатель. А теперь этот парень упомянул проклятие. В животе заворочилось какое-то непонятное волнующее чувство. Внезапно странное поведение пожилого полицейского, бросившего их посреди дороги, обрело смысл. Он даже выйти из машины побоялся. Из-за проклятия? Эдди хотелось рассказать Сэму о сбитом папой и животном, которое выглядело как самое настоящее чудовище, но он не посмел, зная, что родители не желали больше об этом слышать. Эдди помотал головой. «Да ладно тебе!» — не поверил Сэм. «Честно, я впервые об этом слышу», — сказал Эдди. «Проклятие?» — вмешался папа. «Ты шутишь?» — Сэм промолчал. «А что за проклятие?» — предприняла новую попытку мама. «Думаю, я достаточно подпортил репутацию Гейтсвида для одного дня», — не поддался Сэм. «Мне все-таки работать с его жителями? Это плохо скажется на бизнесе, если город опустеет. Хотите узнать больше? Поспрашивайте других». «Нельзя же прерывать историю на самом интересном месте», — расстроилась мама, еще сильнее прижав к груди сумочку. Эвакуатор преодолел очередной поворот, и впереди за деревьями показалась россыпь островерхих крыш. Затем внезапно весь город раскинулся перед ними, как на ладони, расположенный в небольшой круглой долине между холмами. «Я бы посоветовал вам перед сном заглянуть под кровать, но не хочу навязываться». Сэм повернул тумблер радио, и стекла задрожали от визжащей музыки. «Скажите же, обалденная песня!» Он свернул вправо на Хейтс-роуд, и эвакуатор, вздрагивая от каждого переключения скоростей, тяжело поднялся на холм. Эдди не верилось, что они почти приехали. За последний час столько всего произошло. Он с жадностью всматривался в каждый дом, гадая, перед каким они в итоге остановятся. Странно, но многие выглядели нежилыми. В разбитых окнах не горел свет. Почти все лужайки стояли неухоженными и заросшими, будто их годами не подстригали. Невероятно, но, похоже, их водитель был прав. Люди на самом деле покидали Гейтсвит. «Проклятие правда существует?» — подумал Эдди. Знакомый грузовик стоял перед старым серым домом на подъеме дороги. Эвакуатор притормозил. Стоило папе открыть дверь, как Эдди немедленно спрыгнул на обочину и помчался вверх по подъездной дорожке. Уже у самого гаража его настиг папин зов. «Эдгар!» Он обернулся и крикнул. «Мне нужно найти мои книги!»